Погорячился, браток, ей-богу, в шутку сказал. Подражнить захотел. Все одно, за Дон идти я отказываюсь, передумал. Худинов играл кончиком пояска, равнодушно, долго молчал, потом сказал. Ну что ж, раздумал или испугался, это не важно. Важно, что план наш срываешь. Но мы, конечно, пошлем еще кого-нибудь. На тебе свет клином пока не сошелся. А что положение у нас за раз дюжа серьезное, сам суди. Нынче из Шумилинской прислал нам Кондрат Медведев новый приказ. Направляют на нас войска. Да вот, почитай сам. А то ты как раз не поверишь. Кудинов достал из полевой сумки желтый листок бумаги с бурыми пятнами, засохшей на полях крови, подал его. Нашли у комиссара какой-то интернациональной роты. Латыш был комиссар. Отстреливался гад до последнего патрона, а потом кинулся на целый взвод казаков с винтовкой наперевес. Из них тоже бывают, из идейных-то. Комиссара подвалил сам Кондрат. Он и нашел у него в грудном кармане этот приказ. На желтом, забрызганном кровью листке мелким черным шрифтом было напечатано «Приказ по экспедиционным войскам 8, номер 100, 25 мая 1919 года. Богучар. Прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах. Конец подлому донскому восстанию. Пробил последний час». Все необходимые приготовления сделаны. Сосредоточены достаточные силы, чтобы обрушить их на головы изменников и предателей. Пробил час расплаты с каинами, которые свыше двух месяцев наносили удары в спину нашим действующим армиям Южного фронта. Вся рабоче-крестьянская Россия с отвращением и ненавистью глядит на те мигулинские, вешенские, еланские, шумилинские банды, которые, подняв обманный красный флаг, помогают черносотенным помещикам Деникину и Колчаку. Солдаты, командиры, комиссары карательных войск. Подготовительная работа закончена. Все необходимые силы и средства сосредоточены. Ваши отряды построены. Теперь по сигналу вперед. Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление. Милость только тем, кто добровольно сдаст оружие и перейдет на нашу сторону. Против помощников Колчака и Деникина — свинец, сталь и огонь. Советская Россия надеется на вас, товарищи солдаты. В несколько дней мы должны очистить Дон от черного пятна измены. Пробил последний час. Все как один вперед. Глава 65. 19 мая Мишка Кошевой был послан Гумановским, начальником штаба экспедиционной бригады 9-й армии, со спешным пакетом в штаб 32-го полка, который, по имевшимся у Гумановского сведениям, находился в хуторе Горбатовском. В этот же день к вечеру Кошевой прискакал в Горбатовский, но штаба 32-го полка там не оказалось. Хутор был забит многочисленными подводами обоза 2-го разряда 23-й дивизии. Они шли с Донца под прикрытием двух рот пехоты, направляясь на Усть-Медведицу. Мишка проблуждал по хутору несколько часов, пытаясь из расспросов установить место пребывания штаба. В конце концов, один из конных красноармейцев сообщил ему, что вчера штаб 32-го находился в хуторе Евлантьевском, около станицы Боковской. Подкормив коня, Мишка ночью приехал в Евлантьевский. Однако штаба не было и там. Уже за полночь, возвращаясь на Горбатовский, Кошевой повстречал в степи красноармейский разъезд. «Кто едет?» — издали окликнули Мишку. «Свой!» «А ну, что ты за свый?» — негромко простуженным баском сказал, подъезжая командир в белой кубанке и в синей черкеске. «Якой части?» «Экспедиционные бригады 9-й армии». «Бумажка есть из части?» Мишка предъявил документ. Рассматривая его при свете месяца, командир разъезда недоверчиво выспрашивал. «А кто у вас командир бригады?» «Товарищ Лазовский». «А де вона, зараз, бригада?» «За Доном». «А вы какой части, товарищ?» «Не 32-го